А приготовившийся к бою рыцарь, увидев, кто на него прет, вдруг тонко, слишком тонко, завизжал и начал как-то неумело тыкать мечом в сторону Унтотина. Тот же равнодушно наколол себя на меч и, проскользнув по нему вперед, нанес один единственный удар в висок противнику. Сила удара была такова, что голова этого неудачника просто разлетелась, забрызгав все вокруг кровью и мозгами. «Рядовой Шлиффен», — раздался в рации голос офицера, еще более напряженный, чем до боя. «Да, Герунд, отставить. Я вас настоятельно прошу забыть то, что тут сейчас произошло, и не докладывать об этом командованию». «Почему, герр-офицер?» «Потому, что мы с вами только что уничтожили несколько десятков женщин, причем, насколько я могу судить, они очень близки к нашей расе, и, вполне возможно, их бы отнесли к категории полуарицы. Вы меня поняли, рядовой?» «Так точно». У Макса все похолодело внутри. «Как же так, среди дикарей и близкородственный народ? Тогда продолжайте выполнять ваши задания и помните, нас с вами тут не было в этот момент. Память Унтотинов я подчищу». «Явль, герр-унтерштурмфюрер», — вздохнул Макс и связался с лейтенантом, командовавшим их ротой. «Пора двигаться дальше». Взвод Хикигайлиха выкатил на площадь перед южными воротами и тут же попал под обстрел сразу трех львов. Броня 74-ок загудела от попаданий, но по счастью ни один снаряд не смог пробить ее. Следом по танкам открыл огонь пехотное прикрытие стальных кошек, состоящее из живых и мертвых солдат вермахта, заставившие Тоби с матюгами нырнуть под защиту брони. «Хикки, там это, пиздец, как говорят наемники. Три танка, куча злых мальчиков с пулеметами и мертвецы. Куча трупов, или в штабель сложенные?» — спросил Хикигая, выбирая, куда лупануть серому танку с крестом на полусферической башне. «Второй, сможешь в погон попасть?» «Угу», — ответил Стрелок, наводя орудие. «Так что там с мертвыми?» — снова спросил Хачиман, переждав выстрел и пнув первого в левое плечо. «Чувак, ты не поверишь, они ходят, и тоже все с пулеметами», — ответил Тоби, мотнувшись вправо от резкого поворота машины. «В натуре ходит, вижу», — процедил Хикигая, глядя в триплекс. И правда, у некоторых солдат вместо противогазов были лица со следами разложения. И, в отличие от противогазников, эти ребята не разбегались, когда танк пер на них, а продолжали стрелять. «Первый, постарайся давить этих сволочей, а то они нам могут приборы наблюдения повредить». Яростная круговерть четырех опт против трех тяжелых танков продолжалась целых 10 минут, пока немецкие танкисты не сравняли счет. Снайперским выстрелом один из них ухитрился сбить гусеницу полста второму, после чего сразу два снаряда впились ему в корму, пройдя сквозь броню. И танк затрясся как эпилептик в припадке, посверкивая бьющими из него разрядами, будто одержимый богом машиной, после чего рванул, забросив башню за стену. «Командир, хватит меня пинать!» — громко, что для него было необычно, — сказал Михват. «Я сам отлично понимаю, куда двигаться, а ваши пинки меня сбивают. Главное, не стой!» — рыкнул Хикки, заглушая барабанную дробь пуль, стучащих по броне. «И раздави, наконец, этих уродов!» Этот стук уже достал. Кавагаши первый молча рванул рычаги, бросая танк вперед. С хрустом костей и чавканьем полуразложившейся плоти многотонная машина проложила просеку через редковатый ряд унтотинов. Но не зря Рейх считал живых мертвецов одним из главных своих ресурсов. Один из них, потеряв ноги под гусеницами, все же сумел зацепиться за борт и забраться на броню, что быстро заметил экипаж полста четвертого и просигнализировал флажками. Правда, тут же лишился своего сигналиста, поймавшего шальную пулю и безжизненно свесившегося из люка. «Черт, Тоби, у нас пассажир, немедленно сбей его», — прошипел Хачиман. «Чувак, ты рехнулся, там же полная жопа творится». «Сержант, вы не поняли приказ выполнять», — холодно сказал лейтенант Хикигая. «Но, под трибунал захотел, сучонок». Голос Хикки был способен заморозить небольших размеров бассейн. «Спасибо Юки Нашите». Это она невольно научила его этим интонациям. Тоби обреченно вздохнула и, достав из кобуры пистолет, полез из своего люка. Он довольно быстро заметил мертвяка, безуспешно пытавшегося ножом заклинить башню. Кое-как прицелившись, он выстрелил, постоянно ожидая боли от попадания в тело пуль. Но боги его миловали, пули жужжали вокруг, но пока на них не было написано его имя. Но и Унтотину тоже повезло. Выстрел Тоби лишь привлек к живому внимание мертвеца. Каркнув проклятие на немецком, Унтотин взял нож в зубы и, быстро перебирая руками, полез к сержанту Какеру. Взвизгнув от испуга, Тебе высадил весь магазин в ползущую к нему нежить, но, даже пару раз попав, не добился каких-либо результатов. Именно в этот момент все японские боги отвернулись от него. Лев, до этого мирно стоявший в воротах и не пускавший в них никого, сманеврировал, стремясь зайти с кормы, и лупанул в башню командирского танка. Но Унтотин-наводчик немного неправильно рассчитал упреждение. Драконитовый снаряд лишь скользнул по крыше башни и, по воле слепого случая, разорвал какеру Тоби и сцепившегося с ним Унтотина. Когда в люк свалилась задница Тоби, разбрызгивая кровь и дерьмо по боевому отделению, Хикки впервые за несколько лет грязно выругался и, столкнув останки за спину к мехводу, захлопнул люк. «Жалко парня», — прогудел Кавагаши второй, — «но хотя бы быстро. И это, у нас 3 кумулятива осталось, остальное — фугасы. Какого дьявола я не вижу тут кучи сожженных вражеских танков?» — взорвался Хикки. «Мажу часто. Неудобно без системы наведения стрелять. Непривычно. Плохо. Очень плохо», — пробормотал Хикигая, снова приникая к триплексу. «Так, а когда успели сжечь полста четвертого, что сейчас мирно коптит у городской стены?» И в тот же момент огненная вспышка осветила окрестности. Это полста третий все же ухитрился подбить льва, просто подъехав вплотную к корме и практически в упор разрядив орудие. «Вот молодец», – прошептал лейтенант, и почти тут же второй смог показать хоть какой-то результат, сбив гусеницу второму танку противника. «Кавагаши, добей его», – крикнул Хикки. Но вот развить результат им не дал неизвестно откуда вылетевший армейский грузовик с неплохо так продырявленным тентом. М-35 на дикой для такой трассы скорости пролетел между готовыми выстрелить друг в друга серыми камуфлированными танками, в результате чего наводчики замешкались и не сразу нажали на гашетки. Но все же более опытный и бесчувственный Унтотин среагировал шустрее живого противника и послал снаряд на мгновение раньше. Но не в танк Хикигии, а в его последнего совзводного. Драконитовый снаряд пробил верхнюю лобовую деталь и уничтожил экипаж, заодно спалив в танке всю проводку. Экипажу Хикигай все равно не повезло, так как в них все же попали. Причем не львы, как следовало этого ожидать, а мчавшийся на умопомрачительной скорости аж в 45 км в час тяжелый танк Е-100. Он гнался за грузовиком, но тот успел сбежать, а в прицел наводчика попал полста первый борт лейтенанта Хикигай. 150-миллиметровая болванка не смогла проломить композитную броню, но дала кучу осколков, которые, благодаря импульсу удара, таки прошили подбой. Осколки пробили тело Кавагаши первого, выпотрошили Кавагаши второго, и только один, самый удачливый, резанул Хачимана по бедру. Шипящий от боли Хикигая сполз к мехводу, отлично понимая, что отсюда надо валить, иначе амба. Он даже успел столкнуть первого и сесть за рычаги к тому моменту, как танк получил второе попадание. Самое опасное – разбивший топливный бак. Горящее топливо быстро проникло в отделение и окутало мертвых и еще живого. Взревев от дикой боли, Хикигай рванул вперед, намереваясь совершить таран и забрать с собой хотя бы громоздкую коробку Е-100. Но ухнул бронебойный льва, и у типа 74 рванула боеукладка, милосердно прекращая мучения сгорающего заживо Хикигаю Хатимана. А городской бой подходил к своему завершению. Немецкие войска медленно, но верно дожимали остатки отчаянно сопротивляющихся японцев и легионеров. Панзеры зажимали оставшиеся 2 танка в клещи на пустынной улочке, а засевшие на крышах противотанкисты готовились спустить с цепи кумулятивные гранаты. Истребители все так же вспарывали воздух над городом, но для них уже не осталось целей. Столица пала в цепкие и костлявые руки тысячелетнего рейха. 10 дней спустя, Чиба. Когда рано утром зазвонил домофон, Хикигая Камачи выронила бутерброд, который мазала джемом, и заметалась по дому, стремительно одеваясь. Именно сегодня, в субботу, она собиралась пойти на свидание с Кавасаки Тайши. И чего он так рано пришел? Думала она, подбегая к двери, когда домофон снова нетерпеливо затрезвонил. «Тай!» — запнулась Камачи, глядя на высокого офицера ЙОТСДФ с погонами, как у братика. И ей жутко не понравилось мрачное выражение его лица. «Здесь проживает семья Хикигая?» – негромко спросил офицер. «Да», – растерянно ответила Камачи. «Меня зовут Хикигая Камачи. Вы по поводу братика? А ваши родители сейчас дома?» «Нет, они работают». «Жаль. Я могу войти?» «Конечно. Чего это я вас на пороге держу? А что с братиком случилось?» Офицер прямо в берцах прошел в гостиную и встал перед диваном. «Хикигая-чан, прошу вас, сядьте». Камачи послушно села перед ним на диван, и тогда офицер достал из планшетки небольшой лист бумаги. «Хикигая-чан, прошу меня простить за то, что я принес вам печальную новость», — поклонился офицер, протягивая бумагу. Камачи, снедаемая самыми плохими предчувствиями, взяла бумагу и прочла. «Извещение. Сообщаем вам, что ваш сын, лейтенант бронетанковых войск ЙОТСДФ Хикигая Хатиман, командир танкового взвода, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, пал смертью храбрых в бою с превосходящими силами противника, прикрывая отход товарищей и гражданского населения. Похоронен в братской могиле центрального кладбища Гинзы. Настоящее извещение является основанием о возбуждении ходатайства о выплате страховки и начисления пенсии. Подписи. Печать». Дочитать извещение Камачи не смогла. Слезы застилали ее глаза, и она разрыдалась, не слыша, как офицер пытается ее утешить. Также она не заметила, как он тихо и деликатно покинул ее дом, оставив девушку наедине с ее горем. У офицера в планшете было еще много подобных извещений. В тот день пролилось много слез, и о Хикигае Хатимане плакали не только в его семье. Глава 39. Кара. Рейхсканцелярия. Совещание ОХ. И поэтому можно уверенно сказать, что все стратегически важные города Истерской империи людей нами успешно захвачены, закончил свой доклад фон Зиверс. Фюрер германского народа Адольф Гитлер кивнул и с удовлетворением окинул взором генералов ОХ, довольно жмурящихся, словно коты, которым досталось по огромной крынке сметаны на брата. Мир, огромный мир, нормальный, живой и богатый на ресурсы лежал перед ними, и нужно было лишь протянуть руки, созданные из пехоты и техники, чтобы забрать его. А особенно ценным подарком была та пуповина, что соединяло этот дикий мир и старую, увядающую землю. Чем же был ценен этот мост, отделявший рейх от его давно заброшенного прошлого? Возможностью отомстить. Но 7 миллиардов против 50 миллионов, из которых половина – субграждане, полуарийцы и рожденные в ином мире. Это даже не смешно, ведь если поставить под ружье всех мужчин от 16 до 60, едва ли наберется 20 миллионов штыков. Захватить таким ничтожно малым количеством солдат ту же Россию будет невозможно. Унтотины, увы, никто не мог сказать, как поведут себя немертвые солдаты на лишенной магии земле. Упокоятся ли они, или перестанут подчиняться приказам, бездумно рисковать этим ресурсом никто пока не собирался, дураков в ОХ не было с 1945 года. Фюрер после того чудовищного поражения и позорного бегства научился и себя держать в руках, и людей в команду набирать, полностью поняв и приняв на вооружение слова своего главного оппонента, Иосифа Сталина. Кадры решают все, и кадры действительно решали. Решали проблемы с дикими людьми и монстрами их новой родины, решали проблемы с тремя мятежами, полыхнувшими в новой истории рейха. Да, в газетах и на телевидении их называли инцидентами, успокаивая народ, но, на деле, это были серьезные мясорубки, где погибло много хороших парней. К счастью, у мятежников не получилось перенастроить унтотинов на убийство солдат вермахта. Собственно, как не получилось это и у самого вермахта. Значит, наши войска смогли взять под свой контроль 8 городов, совсем неплохо, потянул Фриц Штайнмайер, генерал-полковник от Люфтваффе. Но, Герр фон Зиверс, вы нам так и не сообщили, что у нас с потерями. Лично у вас, Герр Штайнмайер, все прекрасно, потерь нет вообще. Империи и японцам просто нечем было сбивать ваших птичек. Ездовые ящеры, о которых докладывала даме Аберфюрер. Виверны вроде, как бы конюшни при высадке раскатали Е-100. Собственно, это была их первоочередная задача, лишить противника воздушного прикрытия. Им это удалось. Далее, фон Зиверс перевернул лист доклада и продолжил читать. Мы потеряли один панцирель с экипажем безвозвратно и еще один был поврежден, но ремонта пригоден. Из пехоты 16 человек убитыми и 196 ранеными. Потери среди унтотинов 8 единиц, из которых пятеро – экипаж уничтоженного панцира. Гитлер свел пальцы пирамидкой и, откинувшись на спинку кресла, взглянул на докладчика. «Скажите, Герр Группенфюрер, а что происходит с электронным оборудованием японцев? Из вашего доклада я понял только одно – оно было неисправно во время боя». «Не совсем так, мой фюрер. Эти неисправности были вызваны излучением рунных массивов на нашей технике и средствах защиты солдат. Оно что, покрывало всю столицу? Бы даже сказал, прилично перекрывало. Образцы техники японцев, вынесенные на 3 километра от городских стен солдатами без рунной защиты, снова начинали штатно работать. В чем же причина? Что на это может сказать наука? Пока что ученые только потирают руки и ожидают получения трофеев. Но, основываясь на нашем же собственном опыте работ, я могу предположить, что излучение рунных массивов несколько искажает параметры несущей частоты переменного тока, более того, делает это довольно хаотично. Для электронных систем, работающих с большими токами вроде электроприводов, это не столь критично, но вот для микросхем практически фатально. Отмечу, что мы тоже сталкивались в свое время со схожими проблемами, и у нас тоже отказывались работать радиостанции и первые компьютеры, пока мы не начали их адаптировать к обработанным рунами материалам и проводить рунное экранирование. Из этого я могу сделать вывод, что техника противника не встанет и даже продолжит стрелять, но обо всех милых высокотехнологичных игрушках им придется забыть и наводиться вручную. Так, с довольной ухмылкой произнес главнокомандующий Рейха. Все верно, мой фюрер. И эта проблема настигнет управляемые ракеты и роботы противника. Если противник будет стрелять из-за предела действия этого эффекта, что тогда? При входе в генерируемое поле электроника ракеты забьется и, скорее всего, произойдет отказ. Именно из-за этого эффекта мы не можем производить собственные управляемые ракеты малого калибра, так как не можем экранировать их. Помнится, я предоставлял вам доклад по этому вопросу. Ладно, неважно. А можно ли увеличить радиус действия этого полезного эффекта? Согласно примерным расчетам, Зиверс снова перелистнул страницу. Тот же линкор класса N45 с рунными массивами накроет полем помех радиус около 1500 километров. Флагманский панцир – около 20 километров. Прекрасно. А что там еще по трофеям? Танки. Танки не шибко хорошие по отзывам механиков. Только пушка чего-то стоит, плюс кое-какие технологически интересные материалы в конструкции. Броня неплоха, но особый интерес не представляет, да и в остальном, не особо впечатляют. Наши панциры серии Е-50, не говоря уже о Е-130, более технологичны. Про Е-170 я вообще молчу. К тому же у тех захваченных машин, которые минимально повреждены, полностью выгорело все электрооборудование. В чем же причина? Драконит, мой фюрер. Обычные бронебойные не брали композитную броню. Хорошо, продолжайте. Далее. Мы захватили несколько геликоптеров с минимальными повреждениями, как транспортные, так и ударные. Прошу отметить, все ударные произведены на заводах Америки, судя по маркировкам. Материальные ценности, это я до утра перечислять буду, поэтому прошу вас, мой фюрер, ознакомится со списком позже. По Унтотинам, Клара фон Грайзен недовольна, мало хорошего материала. И еще можно сказать вот что. В новом мире есть люди, которых возможно отнести к полуарийцам, но утверждать что-либо точно рано. Ученые еще только начинают проводить экспертизы. На этом все. Садитесь, Герр фон Зиверс, сказал Гитлер, поднимаясь с кресла. Господа, мы открыли себе дорогу в новый, вполне привычный для нас, землян, мир. Мир с желтым солнцем и зеленой травой. Мир, который с легкостью склонится перед силой германского духа. Но на нем есть те, кто мнит себя его новыми хозяевами, считая, что Эстеру можно взять не сталью, но золотом. Японцы. В ту войну они показали себя неплохим союзником, громившим флоты Америки. Но в результате проигрыша они выродились и стали ручной собачкой американских империалистов. Я уверен, что они, повинуясь руке Вашингтона, будут отчаянно сражаться против нас, неважно, умело или нет. Имея за спиной врата, соединяющие их с землей, они могут постоянно наращивать свой воинский контингент. Поэтому, нам необходимо любой ценой захватить и блокировать врата. Мы не будем бездумно ломиться в Японию, но и не пропустим через них экспедиционные силы противника, особенно американцев, которые наверняка полезут сюда за ресурсами и богатствами этого мира. Выставив нерушимый заслон, мы заберем этот мир себе. От него зависит выживание нашего избранного народа. Но мы также не должны забывать и о предателях. Откуда в новом мире взялись они, спросите вы, господа генералы? Отвечу. За 2 года до начала этой операции, едва мы открыли этот чудесный мир, был разработан мирный план свержения местного правительства и установления власти Рейха. И базирующийся в городе под названием Италика клан Формал был готов оказать нам в этом помощь. Но они вероломно нарушили все договоренности, в темную использовав нас и наши ресурсы для достижения своих целей. Поэтому я приказываю стереть Италику с лица планеты, в назидание остальным. все его жители признаются ответственными за этот плевок в протянутую нами руку дружбы и сотрудничества. «Даме Оберфюрер», — обратился он к Эльзе. «Да, мой фюрер. Вас готов план по уничтожению города?» «Да, мой фюрер. Посвятите нас в него». «Есть. План прост, хоть и сопряжен с некоторыми рисками. Начну с теории. Мы не можем стабильно открыть наши врата в такой близости от врат, ведущих на землю. Точнее, мы не можем пропустить через них большое число войск без критически высокого риска коллапса наших врат. Максимально возможное число прошедших, не более полуроты. Именно поэтому, а также в воспитательных целях, я прошу разрешения спустить на город инферналов». Один из генералов тихо присвистнул от такого заявления. Он отлично помнил, что такое атака этих тварей на город. Собственно, инферналы рейхом использовались один единственный раз, в Утрехтском инциденте, и в результате этого Утрехт стал закрытым городом с зоной отчуждения. И снова фюрер хочет использовать этот редкий вид унтотина, при жизни обладавшего магическим потенциалом и не потерявшим его после смерти. Обычно такие личности при подъятии становятся аналогами личей из знакомых нам игр и книг. Мощный мертвый маг, с холодным нечеловеческим разумом и логикой. Но инферналы, другие. Этим магам откровенно не повезло, и при оживлении наглухо снесло башню. Ученые и маги Рейха не брались объяснить, почему примерно с каждым полутысячным магом такое происходит. Но противодействие им нашли. Инферналов держали закованными в обработанные рунами цепи, подавлявшие безумие, в результате чего к ним возвращался разум, и содержали в специальных казематах. Но стоило снять цепь, маг тут же слетал с катушек и стремился уничтожить ближнего своего любыми доступными методами. А благодаря большой магической мощи и трудноубиваемости, инферналы прочно заняли почетное третье место среди используемого рейхом омп. Вообще у немцев было аж 5 видов такого оружия. Термоядерное, с известным принципом действия. Драконитовое, наименее разрушительное, но гарантированно уничтожающие органическую жизнь и нежизнь в радиусе своего действия. Инферналы, устраивающие тотальный геноцид в извращенной форме. Боевые вирусы на основе опасных штаммов темного мира, опасные не только тем, что не было от них лекарств, но и контролируемостью магии. Старый добрый Зарин и ему подобные газы. Италике не повезло от слова совсем. Ее жителей не сожжет милосердный термояд вместе с городом, не испепелят молнии драконита, не сожрут вирусы и даже не задушит газ. Хотя нет, все это они получат, но более дозированно, с индивидуальным подходом к каждому. Это и даже больше, намного больше, в количестве 20 единиц. И как гарант того, что они не разбегутся, неся смерть и разрушение дальше, я прошу разрешения идти с ними. Я смогу удержать их в узде. Даме Оберфюрер, отец схлестнулся в поединке взглядов с дочерью. Я требую от вас соблюдений самых высоких мер безопасности. И возьмите с собой 3 отделения лучших штурмовиков из Дасрайха. А к вам на помощь ускоренным маршем пойдут 3-я и 5-я дивизии, которые сейчас в столице, закончил за Адольфа генерал-полковник вермахта Гнейзенберг. Их сменит 6-я и 7-я. Явель, мой фюрер, разрешите начать подготовку? Жит остановил машину в 25 километрах от города и практически выпал из кабины. Ноги уже не держали, поэтому наемник просто привалился к запыленному колесу и, с трудом выбив из пачки сигарету, закурил. Тяжелый откат, обычный после подобных неурядиц, накрыл его с головой, и поэтому Жит даже не обратил внимания на остальных наемников, выпрыгивающих из кузова. «Это пиздец», — протянул он, отбрасывая выкуренный в 3 затяга бычок и прикуривая новую палочку здоровья. «Кипиш, ну как тебе такая работа?» Тишина была ответом. Жит удивленно посмотрел на выбравшуюся из машины и почему-то угрюмо глядящую в землю команду. Кипиша среди них не было. «Не понял, Жит». Бурый подошел к наемнику и присел рядом, тяжело вздохнув. «Нет больше кипиша». «Как?» Лицо наемника стремительно побледнело. «Срезали его. Карлсон ебучий нас накрыл, а попал только по нему. Кипиш велел валить, а сам остался. Нас хотел прикрыть, но, поверь мне, с такими ранами не живут, не довезли бы». Бледное лицо Жида закаменело, скулы резко обострились, в глазах, в потухших глазах Бурый заметил то самое безумие, из которого когда-то смог вытащить этого парня. Но сейчас это безумие было опасней. Опасней тем, что в этот раз парень был отлично обучен и не менее отлично вооружен. И Жит этим тут же воспользовался. «Пидорасы!» — взревел наемник, вскакивая и пытаясь выцарапать беретту из кобуры. Готовый к этому, Бурый тут же прыгнул вперед, наваливаясь на жида и обхватывая его руками. Беретта отлетела в сторону, но на этом успех Бурова закончился. Жид змеей выкрутился из захвата и мощным пинком в грудь отбросил своего учителя, одновременно пытаясь достать из скрытой кобуры люгер. «Не стойте!» Крик падающего Бурова был услышан. Покатившийся колобком Стари подбил колени наемника, отчего жид рухнул мордой в пыль и навалился сверху, стараясь поймать руку с пистолетом. Поймать не смог, но стрелять обезумевшему наемнику не дали свяры сахара, присоединившиеся к этой вынужденной куче мали. «Кипиша проебали, пидорасы, всех, расстреляю!» — рычал жид, дергаясь и стуча ногами в попытках сбросить навалившихся на него. «Рари, мать твою!» — рявкнула сахара, перекрывая жида. «Не стой, тащи мой рюкзак!» Там вроде успокоительное для этого дебила лежало. Офонаревшая от происходящего апостол кивнула и быстро запрыгнула в машину. Схватив рюкзак снайперши и выскочив назад, она увидела, что ее любимый наемник без движения лежит на земле, а державшие его недоуменно переглядывались. «Что с ним?» — спросила Рари, присаживаясь рядом. «Затих. Как выключили?» — ответила Сахара, помогая Страри усадить обмякшее тело, прислонив его к колесу. Наемник выглядел не лучшим образом. Испачканное в пыли лицо, закатившиеся глаза, ниточка слюны, тянущаяся из полуоткрытого рта. Рари положила ладошку наемнику на лоб, но тут же отдернула. «Он холодный. Он что, умер?» Слезы самопроизвольно потекли из ее глаз. Сахара прекратила рыться в рюкзаке и с матюками попыталась нащупать пульс. «Живой пока, но пульс очень редкий, ударов 30, не больше. Черт!» Свяр молча положила засветившуюся ладонь на лоб наемника. «Смогу его удержать, но, недолго, надо что-то делать». Сахара молча кивнула и достала из рюкзака маленький черный НССР. «Как чуяла, что пригодится?» — проворчала она, расстегивая молнию. На поролоне подкладки блеснули шприцы и ампулы. «Так, мужики, проверьте машину, а мы пока постараемся его реанимировать. Рари, харех ныкать, лучше придержи его, а то как тогда будет? Сова, что бы ты ни делала, продолжай. Так, это». Ампулы были вскрыты и начали наполнять своим содержимым шприц. Хоть бы сердце выдержало. Жид стоял посреди Красной площади, и ему было холодно. Очень холодно. Оно и верно. Кто же посреди зимы выйдет из дому в летнем камуфляже? И что самое странное, ходящие вокруг люди совершенно не обращали на него внимания, он был как будто невидим для них. Вдруг все резко изменилось. По ушам ударила сирена воздушной тревоги, люди забегали, а в небе загудели моторы древних самолетов, серых, почти неразличимых на фоне туч. Но жид точно знал, на их крыльях нарисованы черные кресты в белом канте. Самолеты начали сбрасывать свой смертоносный груз на почему-то беззащитный город. Несколько бомб попали и на площадь, принося смерть и разрушения. Но взрывы и осколки не причиняли вреда наемнику, хотя вокруг него падали и умирали люди. Наемник же молча смотрел в небо, откуда падал этот смертоносный дождь. Ему от чего-то было все равно. Также он не удивился, когда, проламывая стены, на площадь стали выезжать уже знакомые танки с крестами на башнях, и выходить четкими рядами не менее знакомые солдаты. Ударами прикладов и стволов они сгоняли выживших после бомбардировки к стенам Кремля, где потом благополучно и расстреляли. Жиду на миг показалось, что среди этих несчастных мелькнули лица его семьи, но апатия не дала даже вглядеться внимательнее. Холод все сильнее грыз тело, но шевелиться по-прежнему не хотелось, да и незачем. «Ты собрался умереть?» Знакомый голос за спиной все же заставил жида пошевелиться. «Да, она, та черноволосая девушка из прошлого сна, только вот теперь она не в легком платье, а в проклятой черной форме, той, что с двумя стилизованными рунами «С» в петлицах. Это не мое дело». Гортанный акцент звучал немного смешно, но смеяться жид не стал. «Но здесь и сейчас ты должен быть в другом месте. Это важно?» – прошептал наемник. «Тебе? Не знаю. Им? Может быть?» – ответ был странен. «Кто ты?» – девушка холодно улыбнулась. В прямом смысле холодно, жида в этот момент словно поместили в морозильник. «Много вопросов, но ты еще узнаешь на них ответы. Не здесь, и не сейчас. Иди!» Затянутая в перчатку рука толкнула его в грудь, и тьма сомкнулась над наемником. «Держи крепче», начинает дергаться. «Держу». Чьи-то руки крепко обнимали жида, и чья-то теплая ладонь лежала у него на лбу, разгоняя обосновавшийся в теле холод. Наемник открыл глаза и окинул мутным взглядом местность. Перед ним сидела на корточках встревоженная Сахара. «Что?» – прохрипел наемник. «Выжил-таки?» «Да». «Что?» «Произошло?» опять накрыло тебя. Я уж думала, все, отбегался наш еврей. Холодный был, как мясо в морозильнике. Сава, Рави, отпустите его. Теплые руки, согревавшие отчаянно замерзшего жида, убрались, и встревоженные девушки попали его в поля зрения. Наемник глубоко вздохнул. Все же что произошло? Голос был скрипуч, хотя отчаяния или раздражения жид не чувствовал. Только грусть. Что ты помнишь? Ну, Бурый сказал мне, что Пашка погиб, что вы его оставили. И все, дальше был холод. Понятно, что-то натворил. Да так, мелочи. Расстрелять только нас собирался, пистолетами махал. Бля, да ничего, понятно было, что ты не в своем уме. Да и не успел ты ничего сделать, тебя быстро мужики скрутили. Один черт херово, жид, поддерживаемый Рави, попытался встать. К его удивлению, у него это неплохо получилось. Что дальше делать будем? Так тебе и решать. Какое еще решать? Меня вообще надо в светлую комнату с мягкими стенами запихать. Она права, жид, сказал вышедший из-за машины Бурый, вытирая руки промасленной тряпкой. Пока не доберемся до базы, командуй, а там посмотрим по твоему состоянию. Если опять сорвешься, значит все, уходишь на заслуженный. Нет, значит дальше командуешь. Дядь Саш, извини, конечно, но ты совсем дурак, я уже который раз срываюсь. А если всю группу по монастырь подведу, а, я прослежу, чтобы не подвел. Пойми, привыкли мы к тебе и Пашке, что вы ведете нас. Да, у тебя заскоки, да, сорвался. Мне тоже в машине было очень херово от осознания того, что кипиша больше с нами нет. Да мне и сейчас не айс, но я уверен, что ты справишься, хотя бы до базы. Черт с вами, самоубийцы, жид поднял руки, как бы сдаваясь. Как со связью появилась? Я уже доложил, на базе паника. Приказы возвращаться. Что с этими? На подходе к Италике сказал, что может подождать нас. Тогда двинули туда. Тич за руль, я в кабине штурманом. 5 минут на оправиться и покурить. Голос наемника окреп, а в глазах жида Бурый увидел нечто, что никогда раньше там не появлялось. Искреннюю, незамутненную, холодную ненависть. В Италику машина въехала уже за полночь. Усталые наемники, выбравшиеся из ада столицы, мирно кимарили в кунге. Жид и Тич время от времени менялись за баранкой и отчаянно смолили, практически скурив весь запас жида. Но вот М-35 вырулил на площадь перед особняком герцогини Мью и практически уткнулся в машину третьего разведвзвода. С прибытием. Нерадостно улыбнулся Итами. Тебя туда же, буркнул жид, выпрыгивая. По твоему голосу чую, у тебя проблемы. 5. Нехорошо. Очень. Ясен пень. Готов пилить дальше? Зачем? Давай переночуем тут, а с утра пораньше на базу. Жид выпучил на Итами глаза и подавился дымом сигареты. Ха, ха, бля, Юджи, я всегда знал, что ты еблан, но ведь не до такой же степени. Что такого? Возмутился Итами. Во-первых, если ты не заметил, открою тебе глаза, нам дали феерической пизды в столице, потери охрененные и вообще все плохо. Отсюда следует, во-вторых, я бы на твоем месте не ждал нас, а гнал бы со скоростью визга на базу, докладывать хазами. И третье, из-за того, что ты так не сделал, мы просрали кучу времени на подготовку. Подготовку к чему? К отражению штурма. Будь уверен, фрицы из порток выпрыгнут ради того, чтобы отобрать у нас врата. Думаешь, уверен, но уже ничего не сделаешь. Давай, поднимай своих и погнали дальше. Сейчас промедление реально смерти подобно. Сказано, сделано. Итами действительно доверял странному русскому, поэтому безоговорочно последовал его полусовету-полуприказу. И его взвод с принцессой уже грузились, когда знакомая зеленая вспышка разорвала темноту. В ту же секунду ночь была разорвана, но не выстрелами или взрывами. Нет, его разорвал безумный хохот, треск молний, рев огня, шипение газа и хлопки гравитационных возмущений. В Италику пришли инферналы. Обе команды, не сговариваясь, на полной скорости рванули прочь из обреченного города. Несмотря на начавшуюся вокруг вакханалию, им пока везло. На пути не попался ни один из мертвых безумцев. Чудовища, рассредоточившиеся по городу в момент высадки и лишившиеся цепей, тут же начали яростно уничтожать живых. Кто-то вламывался в дома и с особым цинизмом убивал жителей, начиная с детей и заканчивая стариками. Кто-то просто поджигал дома или заливал улицы хлорбромидом. Способов было много, а кто сможет сбежать? Так в этом ничего страшного командование не видело, наоборот, так даже лучше. Выжившие расскажут остальным, что такое злить рейх, и чем это карается. У южных ворот города, распахнутых, несмотря на ночное время, Машины подверглись атаке. На Барбакане засверкали вспышки выстрелов. Трассы пробежались по машине и Томми, отчего та свернула вправо, где удачно врезалась в стену здания. Вылетевшим через разбитое стекло Томите, Курате и Персии было уже все равно. Злые немецкие пули выбили из них жизнь до того, как удар о стену переломал кости в уже мертвых телах. Грузовику наемников повезло больше. Тич, увидевший опасность, успел вывернуть руль и укрыться за тем же зданием, куда врезались японцы. Выскочившие наемники, укрываясь от пулеметного огня за различным хламом, ответили, давая время Итами, Курибае, Шипине, Лиле и Туке выбраться и перебежать к машине наемников. Перестрелка длилась недолго, так как обе стороны поняли бесперспективность этой затеи. Фрицы не могли выковырять из-за укрытий наемников, но и сами не могли сменить позиции. Сахара таки достала одного из них, поразив в окуляр противогаза, блеснувший в свете луны. Обе стороны прекратили огонь, чтобы подумать над сложившейся патовой ситуацией. Но долго тишина, хотя какая еще тишина, над Италикой стояли вой, плач и безумный хохот. Но это было там, вдалеке, а здесь тишину разорвали искренние аплодисменты. И от того, что хлопал только один человек, становилось не по себе. «Отлично, мне понравилась ваша выучка». Голос молодой женщины с гортанным акцентом был безумно знаком жиду. «Я бы даже предложила вам служить рейху, но отлично понимаю, что вы откажетесь. Настоящих наемников перекупить невозможно, именно», — крикнул в ответ Бурый. «Но все же я готова предложить вам намного больше, чем платит Япония. И не бойтесь выйти, мои солдаты не будут стрелять». И правда, три десятка бойцов в сером сгруппировались по обе стороны ворот, не выражая агрессии. Жит и Бурый вышли на освещенный луной участок, надеясь, если не договориться, то хотя бы взять эту не шибко умную женщину в заложники. «Юди!» — воскликнула девушка в форме СС. И от этих слов ее солдаты встрепенулись. «Я же говорила тебе, что мы встретимся. Жит, ты ее знаешь?» — ревниво спросила Рари, с секирой наперевес присоединившись к переглянувшимся наемникам. «Это сложно. Только и смог выдавить Жит. Я тебе потом объясню». «Нет, Юди, это просто. Ты бы и сам смог найти ответы, если бы подумал, или обратился бы к твоей подружке. Ты сама сказала, что еще не время», — ответил Жит и тихо шепнул Бурому. «Собирай всех в машине, если не сторгуемся, попробуем прорваться», на что дядя Саша кивнул и бочком посеменил в тень. «Да, ты прав, тогда было еще рано, но вот сейчас уже поздно. Хорошая у тебя философия», — процедила сквозь зубы Рари. «Но мы сейчас не на диспутах, дай нам пройти или что? Попробуешь пустить меня на шницель своей железкой, а селенок хватит», — ехидно усмехнулась девушка, тряхнув неуставной черной гривой волос. Рыкнув, Рари с дикой скоростью рванула вперед, замахиваясь секирой. Совка с легкостью увернулась и слегка толкнула апостола ладонью, отчего та кубарем укатилась в сторону. Вскочив, Рари снова рванула к противнику, не обращая внимания на наставленные на нее пулеметы, и снова отлетела от легкой пощечины. Третий заход и, казалось бы, смертельный удар был остановлен. Совка поймала лезвие секиры между ладоней и с легкостью удерживала тяжеленное оружие. Рари пару раз рванула секиру на себя, но это не дало никакого результата. «Отпусти», — пропыхтел апостол, не прекращая попыток высвободить оружие Имроя. «Нет», — усмехнулась брюнетка, после чего толкнула оружие от себя. Получившая торцом в живот Рари выпустила древко и укатилась под ноги к жиду. «Неплохое оружие», — взвесила в руке секиру брюнетка, — «но мне не подойдет».